Два завещания Льва Толстого. Бывают в жизни сюжеты, которые, представляясь на первый взгляд ничего не значащими, тем не менее крепко застревают в памяти и заставляют возвращаться к ним вновь и вновь. Так случилось с публикацией в первом номере журнала «Ясная поляна», самой ранней редакции повести «Хаджи Мурат» Льва Николаевича Толстого под названием «Репей». Публикация «Репья» вместе со знаменитым обращением Льва Толстого к людям-братьям «Благо любви» — не открытие. Эти тексты есть в академическом 90-томнике Толстого. Но почему-то именно эти тексты прочно засели в памяти, да так, что я долго не мог понять, в чем, собственно, дело. Скажем, банальность, смерть любого великого человека есть великая тайна. Мы, простые смертные, этими тайнами великих смертей Данте, Байрона, Пушкина, Толстого любим интересоваться, забавляться, развлекаться, но едва ли кто возьмет на себя смелость их действительно пережить. Это не в человеческих силах. Вот и публикация в «Ясной поляне» навела меня на щепетильные мысли. Что считать духовным завещанием Толстого? В своеобразном постскриптуме к обращению к людям-братьям 21 августа 1908 года сам Толстой писал: «Я думал, что умираю в тот день, когда писал это. Я не умер, но вера моя в то, что я высказал здесь, остается та же, и я знаю, что не изменится до моей смерти, которая, во всяком случае, должна наступить очень скоро». Кажется, все ясно. Вот оно, завещание, подписанное с очень важным, в почти юридической форме сделанным уточнением, смысл которого предельно прост. «Воля моя не изменится до смерти, все дополнительные варианты считать ложными. Я не силен в юриспруденции, но, вероятно, на языке закона всех цивилизованных стран есть такие формулировки, которые делают завещание единственным и уже неизменным даже волей самого завещателя. Например, он опасается в будущем ослабления разума или давления со стороны каких-то заинтересованных лиц. Итак, завещание Толстого. Об одном прошу вас, милые братья. Усомнитесь в том, что та жизнь, которая сложилась среди нас, есть та, какая должна быть. Жизнь эта есть извращение жизни, и поверьте, что любовь, только любовь выше всего. Любовь есть назначение, сущность, благо нашей жизни. Что то стремление к благу, которое живет в каждом сердце, та обида за то, что нет того, что должно быть, благо, что это законное чувство должно быть удовлетворено и удовлетворяется легко, только бы люди не считали, как теперь, жизнью то, что есть извращение ее. Все в этих словах вроде бы истинно и прекрасно, и что можно возразить против такой страстной проповеди блага и любви? Однако при ближайшем рассмотрении это завещание оказывается ничем иным, как страстной проповедью отвращения к жизни. По крайней мере, к той жизни, которая гениально показывалась Толстым в севастопольских рассказах, раннем и позднем кавказском циклах, «Войне и мире», Анне Карениной. И вот сам же Толстой пишет, что жизнь эта есть извращение жизни. Какая жизнь? Русских солдат и генералов. Пети и Николая Ростовых, старого и молодого Болконских, Пьера и Наташи, Стива и Долли, Анны и Вронского, Кити и Левина, хозяина и работника, Алеши Горшка и Холстомера – все это не жизнь, а ее извращение? Скажете, зачем все валить в одно? Да ведь это не я сам, а сам Толстой делает. Это он в обращении завещает не какой-то конкретный опыт проживания жизни, а тотальное отрицание, несомненно, несовершенного устройства мира во имя абстрактного блага и любви. И за этим уже предчувствуется, быть может, самый страшный тоталитаризм XX века. Постоянное выхолащивание всяческой жизненной органики, всяческих жизненных мелочей ради главного, несомненно правильного, но пустого и жуткого в своей безличности будущего. Стива Облонский со своими мамзелями и устрицами пошел и мелок. Зато Ленин и Муссолини, ах, как велики! Вронский со своей дворянской гордынью нехорош. А не желаете ли видеть его современным кришнаитом? бритоголовым, без национальности, без различимого пола даже. С Алешей, Горшком поступили не по-божески, да ведь Алеша в Царствие Небесное прямиком пошел и там за своих обидчиков слово замолвил. А за наших жертв ли, палачей ли, вылетевших трубами нацистских ли, цивилизованных ли крематориев, кто и где словечко замолвит? Скажете, Толстой не этого хотел. Но сказать так значит обелить Толстого на фоне этого мира и его собственных художественных творений, которые оттого и вечны, что стали невычленимой константой нашего мира вообще. Он открыл, так никогда и не узнав об этом, метод изображения жизни, который точнее всего соответствует нашему представлению о ней. Он — единственный мне известный писатель, чьи часы не отстают и не обгоняют бесчисленные часы его читателей, — сказал Набоков. Если Толстой не этого хотел, значит, его завещание просто не по-хозяйски составлено, просто брошено на ветер, и капитал разлетелся в прах. Это можно простить самодовольному барину, но нельзя национальному гению, с которого и особенный спрос. Но зададим вопрос иначе. С тем ли завещанием имеем дело? За 3 года до написания обращения, которое, кстати, во многом повторяет многочисленные, широко распечатанные при жизни проповедческие статьи и письма Толстого, он закончил работать над Хаджи Муратом, которые не без основания называют его художественным завещанием. Интересно, что эта повесть создавалась им в почти канонической завещательной атмосфере. Он сделал 10 редакций и не мог успокоиться, пока не поставил окончательной точки. Он писал ее почти в тайне, посвящая в это самых близких людей. Он строго наказал напечатать ее после своей смерти, что и было выполнено Чертковым в 1912 году, с цензурными изъятиями в России и в полном варианте в Берлине. Он, стало быть, вполне отвечал за этот текст, если не уничтожил его, как Гоголь, несомненно зная, что это его главное предсмертное произведение. Любопытно сравнить ранний вариант повести «Репей» с окончательным. «Репей» лишь на первый взгляд является кратким наброском Хаджи Мурата. Конечно, сравнивать их по художественной шкале нелепо. Интересно, однако, что стилистически «Репей» поразительно напоминает пушкинскую прозу. Легкая, чеканная строка. Максимум информации при минимуме затраченных художественных средств. В одной из кавказских крепостей жил в 1852 году воинский начальник Иван Матвеевич Канадчиков с женой Марьей Дмитриевной. Это как... Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова и вместе с тем, как жил старик со своей старухой у самого Синего моря. В окончательном варианте легкий и стремительный пушкинский почерк обрывается в самом начале густой и плотной толстовской вязью. Такое впечатление, что японское письмо сменяется арабским, это было в конце 1851 года. В холодный ноябрьский вечер Хаджи Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский мирной аул Махкет. Великое искушение погадать о писательской ревности великого старика, который до самой смерти не мог избавиться от обаяния пушкинской прозы, прописывая ее с эдакой тщательностью, как если бы Репин взялся густыми масляными красками прорисовывать графические наброски Пушкина. Но не это для нас главное. Хаджи Мурат все равно шедевр, в который погружаешься, как в озеро, с некоторым запоздалым изумлением, начиная понимать, что вот живешь и дышишь среди этих слов, как если бы отросли жабры, и с явной досадой уже возвращаешься в привычный мир, где все то же, но так тускло и неинтересно, что тянет назад в озеро. Главное для нас – это то, что и в первой, и в последней редакциях осталось почти неизменным. Самое-самое начало – вступление, рассказ о репейнике, который выстоял один среди вспаханного поля и который напомнил историю о Хаджи Мурате. Это вступление – фирменный толстовский знак. Его философская лобовитость звучала бы пошло и тоскливо в прозе любого иного писателя, но в прозе Толстого это вершина гениальности и художественной виртуозности. Это точка, которая ставится в начале текста. Это хорошо сказанное еще до шести дней творения, не оставляющее никаких сомнений в том, что творение не будет напрасным и случайным, что все происходящее с Хаджи Муратом ли, с нами ли, грешными, исполнено высочайшего вселенского смысла, если все это вобрал в себя образ простого репья, раздавленного колесом телеги, но не сдавшегося и вставшего перед Богом. «Да, этот еще жив», — подумал я, подойдя ближе и узнав куст татарина. «Ну, молодец», — подумал я, — «экая энергия». «Молодец», — подумал я. И какое-то чувство бодрости, энергии, силы охватило меня. Так и надо, так и надо. В последней редакции Толстой снимет это «так и надо», словно испугавшись слишком восторженной проповеди неистребимости жизни, всякой жизни. Но лукавый старец снимет и в сцене гибели Хаджи Мурата слова, и он вдруг понял все, что этого не надо было, что все было не то. То есть как это не то? То есть как это понял все? Разве может быть жизнь не тем? Разве можно ее понять всю, чтобы ничего не осталось в остатке, который-то и есть самое главное? В окончательной редакции гибель Хаджи Мурата приобретает тот единственный высочайший смысл, когда жизнь переходит в жизнь, но не путем отказа от старой жизни, как от змеиной кожи, а путем наиболее полного исчерпания ее. Принцип не змеи, но колодца. Для того, чтобы наполнить его новым содержанием, необходимо как можно энергичней вычерпывать старое. При этом момент перехода старого в новое останется неизвестным. Все это, жизнь Хаджи Мурата, казалось так ничтожно в сравнении с тем, что начиналось и уже началось для него. А между тем его сильное тело продолжало делать начатое. Несколько человек-милиционеров с торжествующим визгом бросились к упавшему телу. Но то, что казалось им мертвым телом, вдруг зашевелилось. И здесь, возможно, находится ключ к пониманию подлинного завещания Льва Толстого, но только ключ, потому что главное все-таки остается неизвестным. Его побег из Ясной Поляны. Был это жест отчаяния, отвращения к жизни или последней недовычерпанной силы, энергии? И можем ли мы сказать об этом поступке, ставшем уже мифологическим, ясные и простые человеческие слова – «Молодец, так и надо».